Глава 25. Не зря все-таки наши предки верили в судьбу. Здесь, в Гордарике, так лихо имитирующей то самое дремучее средневековье, судьба определенно имелась. Или эта система уже начала взыскивать с меня проценты с еще не начисленного опыта за квест «Долгая дорога домой». Так или иначе, для нас с Айной сюрпризы начались даже до того, как мы на лодке покинули остров Вик с населением 2 человека и 2, виноват уже не 2, козы ровно. В общем, с подсчетом людей я ошибся точно так же, как и с подсчетом коз. «Что за день?» — вздохнула Айна. «Незнакомцы так и валятся на мою голову. Йотуновы кости!» Разумеется, она не могла видеть лица еще одного незваного гостя. И я не мог. Но познание скрытого, хоть и со второго раза, пробило крепкие доски и сообщило, что слегка подрагивающие тощие ноги в уродливых ботинках, торчащие из-за борта аккуратно спрятанной среди скал лодочки, принадлежат никому иному, как Ингвару Плесуну, тому самому колдуну с Дракара Рерика. И что он здесь вообще забыл? Он что, спит? Судя по невнятному бормотанию и богатырскому храпу, никак не вязавшемуся с худым телом Ингвара, колдун со странным прозвищем и правда дрых без задних ног. Прямо в лодке Айны. Видимо, для отважной дочери Рауда это оказалось перебором. «Кто ты такой? В горы тебя к троллям!» — рявкнула она, доставая топор. «Откуда ты взялся?» На корабле, укутанном колдовским туманом и залитым кровью, Ингвар смотрелся зловеще, но здесь и сейчас в нем не было уже ничего угрожающего. Просто мужик в дурацком балахоне, который, по-видимому, как-то доплыл до берега, забрался в лодку и тут же отключился. От крика Айны он тут же проснулся, подскочил и попытался удрать. Но не тут-то было. То ли подмерзшее и сонное тело еще плохо слушалось Ингвара, то ли с десяткой подвижности я делал его по полной. Далеко Ингвар не убежал. Оставив позади облаченную в тяжелую кольчугу Айну, я догнал колдуна и с разбега ударил носком сапога сзади по ноге. Об этого болвана даже не хотелось пачкать ведьму. Ингвар с воплем кувырнулся вперед, зарылся носом в мокрый песок и продолжил свой бесславный побег уже на четвереньках. «Что это за оборванец?» Айна, наконец, догнала меня. «Что?» «Я тебе расскажу», — проворчал я, поудобнее перехватывая секиру и наступая на скрючившегося в ужасе Ингвара. «Это тот самый проклятый колдун, из-за которого я едва не утонул. Он наслал на наш корабль туман, а Рерикс и Конунг и его люди едва не перерезали нас всех. Если бы не Ярл Рагнар...» «Пропади, нечистый!» — вдруг заверещал Ингвар, вытягивая вперед руки. «Ты же мертвец! Я видел, как старик утянул тебя на дно!» «Значит, я поднялся со дна, чтобы забрать тебя с собой». Из-за этого гаденыша половина, если не 2/3 людей Гудрода, а может и кто-то из моих друзей, погибли. А сам я утонул и потерял 2 с лишним тысячи опыта. Больше всего мне сейчас хотелось хорошенько навалять Ингвару, а потом позволить Айне снести ему голову. Он попытался подняться, чтобы сбежать, но я пнул его в живот и снова свалил на землю. «Пощади!» — взмолился Ингвар. «Ради Господа Двуединого, не убивай! Я ни в чем не виноват! Я не враг тебе! Старик нанял меня, вот и все! Я мог бы быть и на твоем корабле!» «Мои друзья не жалуют таких, как ты, колдун!» — проворчал я. И все же своя правда в его словах есть. Чтобы Гудрод не говорил про колдунов, едва ли он отказался бы от такого специалиста. Наслать туман, наполнить паруса ветром, может быть, даже унять бурю. Кто знает, что умеет Ингвар. С полноценным магом на борту можно здорово сэкономить на войнах, а уж это прижимистый и хитрющий Гудрод бы наверняка оценил. «Рерик тоже так говорил!» — прохныкал Ингвар. «Сначала хотел выкинуть меня за борт, а потом я показал ему свой дар, и тебе покажу. Ты ведь собираешься в дорогу, да? Я могу...» Я все еще раздумывал, не влепить ли ему еще один хороший пинок. Например, в челюсть, как за колдуна неожиданно вступилась Айна. «Пусть хотя бы расскажет». Она осторожно тронула меня за плечо. «Прибить его всегда успеешь». «И то верно. Буркнул я и все-таки не удержался от соблазна еще раз нападать Ингвару по мягкому месту. «Рассказывай, все из самого начала». Слушать треп Ингвара и при этом еще и успевать помогать Айне с лодкой было не так-то просто, но я справлялся. История выдалась занятная. Как и Сакс, Ингвар оказался имперцем по происхождению, но тем еще бродягой по жизни. Уже многие годы он нигде не задерживался подолгу. Пожил в лесах, в крупных городах, побыл учеником странствующего колдуна, от которого в скорости сбежал, прихватив кое-что из имущества старика. Был пойман и нещадно бит. Полгода просидел в долговой яме. Был выкуплен, год учился в Гримстоуне. Как я понял, Гримстоун — это что-то среднее между монастырем и магической академией, где колдунов штамповали серийно. Надо бы навестить при случае. После чего удрал и из Гримстоуна, не выдержав жизни без вина и женщин, и направился на север. Проигрался в карты и был продан в рабство. Так и попал на Эллиге, а потом и на корабль к Рерику, убившему его предыдущего хозяина. А теперь на остров Вик. Вплавь, как и я. Похоже, Рагнар решил подарить незадачливого колдуна Ньерду, но могучий бог глубин не принял подношения и выкинул Ингвара на берег прямо к лодке. «Выходит, ты трелл?» усмехнулась Айна. «Боги справедливы. Тому, кто не может держать меч, самое место в хлеву». Ингвар злобно зыркнул на мою спутницу, но смолчал. Мысленно я поставил ему плюсик. Во всяком случае, не дурак. Айна без труда выбила бы из него всю дурь, а я бы не пошевелил и пальцем, чтобы ее остановить. Честно говоря, я и сам подумывал грохнуть худосочного недоволшебника и получить положенный мне опыт. Если бы он попытался напасть или удрать, я бы без всякого зазрения совести так и поступил, но он не пытался. Невысокий, тощий, бледный, облаченный в донельзя испачканный и драный балахон, наверняка еще тот, в котором ходил в Гримстоуне. Мой ровесник, может, даже помладше на пару лет, но уже вовсю начавший лысеть. Неровная темная борода клочками и жиденькие усы, тошно смотреть». Если бы не глаза, Ингвар и вовсе представлял бы из себя жалкое зрелище. Но глаза у него были, скажем так, интересные. Серые, стального оттенка, внимательные и умные. Зеркало души, отражавшее ту самую десятку воли. Что-то подсказывало, что на самом деле Ингвар был не настолько безвольным и трусливым, насколько хотел и мог, что уж там, казаться. «С такими лучше держать ухо востро». «Прекрасная история». Я уперся ногами в песок и кое-как столкнул лодку на воду. «Я бы послушал еще, но нам пора в дорогу». «Что? Нет, подожди!» Ингвар вскочил на ноги и бросился к лодке, погрузившись по колено в воду. «Ты не можешь оставить меня! Я здесь умру!» «Возможно». Я пожал плечами. «Мне будет очень жаль. Но негоже заставлять Рерика ждать». «Наверняка он уже заждался тебя в небесных чертогах». «Возьмите меня с собой!» Ингвар зажмурился, словно ожидая удара, но так и не выпустил борт. «Я буду служить тебе, как не служил никому!» «Интересно, как?» Я забрался в лодку, устроился на сиденье и сложил руки на груди. «Стащишь мои вещи и сбежишь, пока я буду спать? Или будешь наблюдать, как я тону?» «Нет!» Ингвар еще сильнее сжал пальцы, впиваясь в дерево грязными ногтями. «Я могу заговорить ветер, и мы поплывем втрое быстрее, и я пойду с тобой. Ты добрый, не то что все они». «Я добрый? Что же делали с беднягой предыдущие хозяева, если он считает добрым меня после того, как я надавал ему пинков? Впрочем, тот же Рерик на моем месте, пожалуй, забил бы колдуна до смерти». «Возьми меня с собой!» — взмолился Ингвар. «Я отправлюсь с вами хоть на край света! Только не оставляйте меня умирать в этом проклятом месте!» Айна сердито засопела. Еще немного, и она вытянет из-за пояса разлучника и разлучит голову Ингвара с его тощим тельцем. «Пожалуй, хватит с него. Я и так нагнал на него изрядно ужаса. Пора проявить милость, достойную будущего Тена». «Ладно». Буркнул я. «Отправишься с нами на острова и покажешь свой дар. А я подумаю, что с тобой делать». «Спасибо, добрый господин!» Ингвар мелькнул плешивой макушкой, изображая поклон. могу я осмелиться попросить вас о жаловании? Нужно же мне что-то есть. Одной монеты в день будет достаточно». «Нет, ну какой, а? Не зря говорят, наглость — второе счастье». «Монет у меня немного», — отозвался я. «Но в благодарность за верную службу я могу... могу не переломать тебе ноги и не оставить здесь умирать с голоду». «М? Я согласен, добрый господин». «Ингвар Плесун присоединяется к вам. Вы получаете 500 очков опыта».